«Ты ничего?» — спросил Вэл. Дэйв взмахнул рукой. «Если б все вокруг немножко помолчали, было бы еще лучше». «Ага. Ты уверен?» — спросил Джимми. «А то ты малость позеленел». Горло подкатило, что-то в нем сжалось в кулак, потом отпустило, на лбу крупными каплями выступил пот. «О, черт!» «Дэйв, меня тошнит», — сказал он, чувствуя, как горло опять подкатывает сильно. «Сейчас, сейчас», — сказал Вэл, быстро соскользнув прочь из кабины. «Ты выйди за дверь, на задворке, а то Хьюи сердится, если потом ему чистить стульчики. Ясно?» Дэйв вывалился из кабинки, и Вэл, ухватив его за плечи, развернул лицом к двери в дальней стене бара за бильярдом. Дэйв направился к той двери, стараясь шагать ровно, аккуратно переставляя ноги. Одна нога, потом другая, но дверь все равно немного кренилась. Темная маленькая дверца дубового дерева, покрашенная в черный цвет, потертая, испещренная зазубринами и царапинами, копившимися не один десяток лет. Внезапно Дэйв почувствовал духоту. В баре, оказывается, было невыносимо жарко. Воздух в нем был густым, липким, и тяжелая эта пелена окутывала его, пока не твердыми шагами он пробирался к двери. Но вот она. Он протянул руку к медной круглой дверной ручке, благодарно обхватил рукой ее прохладный металл и толчком распахнул дверь. Первое, что он увидел, были сорняки. Потом вода. Он вылез наружу, удивившись темноте вокруг. И тут, словно по заказу, над дверью зажегся фонарь, осветив шершавую, густую, как деготь, тьму. До него доносились гудки машин и громыхание моста над ним, и он почувствовал, что тошнота отступает. Может, он все-таки и оклемается? Он глубоко вдохнул, глотая ночную тьму. Слева от него штабелями лежали какие-то ящики и ржавые ловушки для омаров с рваными, словно проеденными акулами дырами в некоторых из них. Дэйв еще подивился. Зачем эти ловушки здесь, на берегу реки? И подумал, что с пьяну все равно не разрешит этой проблемы. За ящиками виднелась сетка забора, такого же ржавого, как проржавевшие ловушки, заросшего сорняками. Справа тоже были сорняки, огромные, в человеческий рост. Сорняками поросла и земля, и потрескавшийся камень парапета, целое поле сорных трав, протянувшееся ярдов на 20. Желудок Дэйва опять куда-то повело, горло подкатило, на этот раз сильнее, пробирая насквозь все тело снизу вверх. Он шагнул к самой кромке воды, наклонил голову вниз, и весь его страх, вперемешку со спрайтом и пивом, вылился в мысленистую мистик. Чистая струя, не оставившая после себя ничего. Он даже не помнил, когда ел в последний раз. Но едва струя эта, вырвавшись из его рта, пролилась в воду, как ему стало лучше. Волосы шевелили прохлада и мрак. С реки дул легкий ветерок. Он подождал, стоя на коленях, не вырвет ли еще. Нет, наверное. Похоже, вся глупость вышла. Он поглядел вверх на переплет моста. Все спешат. Либо в город, либо из города. Все в раздражении. Предчувствуют, что и приехав, не обретут покоя. Половина из них, не успев приехать, опять отправится в путь, на рынок, за чем-нибудь, что позабыли купить, в бар, в видеосалон, в ресторан, где будут ждать в очереди. В очереди на что? Чего мы все ждем? Куда надеемся выбраться? И почему, попав куда-то, мы не получаем той радости, какую ожидали? Справа от себя Дэйв заметил лодку с подвесным мотором. Она была пришвартована к причалу, такому крохотному и ветхому, что и причалом не назовешь. Лодка Хьюи, как он подумал, и улыбнулся, представив себе, как этот худой, как щепка парень, пускается в плавание по грязным волнам реки, и ветер раздувает черные, как смоль, волосы. Повернувшись, он окинул взглядом ящики, сорняки. Неудивительно, что пьяные приходят сюда блевать. Здесь так пустынно. И место это можно разглядеть разве что с другого берега, вооружившись биноклем. Оно укрыто с трех сторон, и тишина стоит такая, что даже шум от проезжающих наверху машин кажется приглушенным, словно скрадывается сорняками. И слышны только крики чаек, и как плещется вода у берега. Была бы у этого Хьюи голова на плечах, он вырвал бы сорняки, убрал ящики, построил бы здесь веранду, и стала бы его пивнушка центром притяжения для высоколобых янки, этих хлыщей, атакующих сейчас адмирал Хилл. И можно было бы начинать битву за облагораживание Челси, раз уж с Ист-Бакингемом покончено. Дэйв раз-другой сплюнул и вытер рот тыльной стороной руки. Потом встал, решив сказать Вэлу и Джимми, что прежде чем пить еще, он должен что-то взять в рот. Простое, но сытное. Он повернулся и увидел их. Они стояли возле черной двери. Вэл слева от нее, Джимми справа, и дверь была плотно прикрыта. Дэйв подумал, что вид у них призабавный. Словно грузчики приехали сюда с мебелью и не знают, куда ее сгрузить, потому что кругом одни сорняки. Дэйв сказал: «Привет, ребята. Пришли посмотреть, не свалился ли я в воду?» Отделившись от стены, Джимми направился к нему, и свет над дверью погас. Фигура Джимми в темноте сразу стала черной, а отблески света от проходивших по мосту машин падали на бледное лицо, и оно то темнело, то светлело. «Я хочу рассказать тебе о Рэе Харрисе», — сказал Джимми. Говорил он так тихо, что Дэйву приходилось наклоняться к нему. «Рэй Харрис был моим приятелем, Дэйв. Он навещал меня в тюрьме. Заходил к Марите и Кейти, и моей матери. Узнать, не надо ли чего. Он делал все это, и я считал его своим другом. Но на самом деле поступал он так, чувствуя себя виноватым. А виноват он был в том, что, когда его сцапали и поприжали, он настучал на меня полиции. Он очень мучился своей виной. Но вот когда он стал ходить ко мне в тюрьму, то через несколько месяцев произошла странная штука». Джимми заглянул в лицо Дэйва и помолчал, чуть склонив голову к плечу. «Я полюбил с ним беседовать. Полюбил, и все тут. О чем только мы с ним не говорили. О спорте и о Боге. О книгах, о женах и детях. Обсуждали политические новости тех лет. Все на свете. Рэй был из тех парней, с которым обо всем переговорить можно. Ему все было интересно и по плечу, а это редкость. Потом у меня умерла жена, понимаешь? Умерла. И они послали охранника ко мне в камеру, чтобы тот сказал: «Заключенный такой-то, простите, но жена ваша вчера в 8:15 утра скончалась». Умерла она. И знаешь что, Дэйв? Знаешь, что особенно угнетало меня в ее смерти? То, что ей пришлось пройти через все это совершенно одной. Понимаю, о чем ты думаешь, что все мы умираем одни одинешеньки. Верно. В последние минуты, когда ты испускаешь дух, ты всегда один. Но у моей жены был рак кожи, и умирала она медленно, 6 месяцев, и я мог бы быть с ней рядом, помочь ей, не умереть помочь, а умирать. А Рэй, с которым мне так нравилось беседовать, отнял у меня эту возможность. Дэйв увидел истинно черный лоскут реки, освещенный отблесками с моста. Лоскут этот отражался в зрачках Джимми. «Зачем ты все это мне теперь рассказываешь, Джимми?» Джимми ткнул пальцем Дэйву через плечо. «Я заставил его встать на колени на этом самом месте и выстрелил в него 2. Один раз в грудь, а второй в горло». Отделившись от стены возле двери, Вэл подошел к Дэйву слева. Он двигался медленно, и за спиной его маячили сорняки. Горло Дэйва сжалось, внутри все пересохло. Дэйв сказал: «Послушай, Джимми, не знаю, чего ты...» Джимми сказал: «Рэй молил меня во имя нашей дружбы. Он сказал, что у него есть сын, жена, что жена его беременна, что он скроется, что я больше никогда не увижу его. Он умолял меня пощадить его жизнь, чтобы он смог увидеть будущего ребенка. Сказал, что он знает меня, что я хороший человек, что это против моей природы». Джимми взглянул вверх на мост, а мне хотелось сказать ему в ответ, что я тоже любил свою жену, а она умерла. И виноватым я считаю его. А потом существует закон. Если хочешь жить долго, не выдавай друзей. Но я ничего не сказал ему, Дэйв. Слишком сильно текли у меня слезы. Вот ведь какая жалостливая картина. Он хлюпал носом, я хлюпал носом. Глаза бы мои не глядели. «Так зачем же ты убил его?» — спросил Дэйв. И в голосе его ясно прозвучало отчаяние. «Я ведь сказал только что», — произнес Джимми, словно объясняя что-то несмышленышу. «Существует закон. 2 последних года жизни моей жены прошли без меня, а этот чертов Рэй отлично знал, что правило №1 в нашем деле — не выдавать друзей». Дэйв сказал: «Да что ты думаешь, я такого сделал, Джимми? Скажи мне!» «А когда я убил Рэя, — сказал Джимми, — чувство было такое, словно меня нет. А Господь смотрит сверху, как я раскачиваю тело и кидаю его в воду. И только головой качает. Не очень сердито. Ему неприятно, но он ничуть не удивлен.